на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни села, и любят песни большие города. От песня жить и любить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Как дети среди упорной борьбы и труда, ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.